Глава 22. Но о чем шла речь? Совершенно очевидно, что Эфиал до наказания выполнял какие-то обязанности, а потом его за непокорность и несговорчивость загнали сюда, заставив бесконечно обслуживать клиентов мотеля. Но теперь его хотят вернуть. Я спустилась в холл и с умильным выражением лица замерла напротив Эфа, сложив локти на стойку и подперев кулачками подбородок. От его взгляда кто-то слабонервный мог бы упасть в обморок, но я уже привыкла и выдержала его, не дрогнув. Почти. Подслушивала. Кто это был? Страж. Правда? Я только слышала о них, так как Альтаир их боялся до жути, но ни разу не видела. Кстати, а как они выглядят? «Стражи — это ангелы», — буднично произнес Эф, словно говорил о каком-то всем известном пустяке. «Что?» «Обычные ангелы. Ничего удивительного. Выглядят примерно как мы, только смазливые. Еще они высокомерные, аж зубы сводят. И сильные, к сожалению. В остальном...» «Ничего особенного». «Угу», — завороженно пробормотала я, подумав о том, как сильно полиция мира нечисти отличается от нашей. «Ты раньше был одним из стражей?» «Нет. Куда мне? У меня нет настолько раздутого самомнения». «А о чем он тебя просил?» «Не твое дело». Обрезал Эф. Стало ясно, конец разговора. Если наставник разгневается, мало мне не покажется. Я передернула плечами, вспомнив ощущение безжалостной руки на горле. И смерть. Так какую же работу выполнял раньше Эфиал? И почему он может так разговаривать со стражами? Не только Альтаир, но и все виды нечисти, которых я встречала, боялись стражи и говорили о них исключительно с трепетом, будто те в любой момент могли подслушать разговор. А Эф вел себя совсем не так. Какие же секреты он скрывает? К этому разговору мы больше не возвращались. И хоть меня разрывало от любопытства, но стоило обернуться и встретить взгляд Эфа, как желание вернуться к расспросам тут же сходило на нет. А потом была обычная ночная смена в нашем придорожном мотельчике. Ну, как обычная. Абсолютно для всех, кроме нас, такая работа была бы крайне необычной и ужасной. Такой, что и врагу не пожелаешь. А мне нравилось. По окончании смены до утра оставалось всего ничего. Я приняла душ и завалилась спать. Грядущий день обещал быть напряженным, а точнее, решающим. Смогу ли я выиграть эту игру и обрести право на собственную жизнь? Проигрывать нельзя. Удивительно, но, несмотря на ночные смены, я отлично высыпалась. Сон здесь, в мотеле, был необычным, а точнее, невероятно крепким. Казалось, я просто умирала на пару-тройку часов, а потом, утром, воскресала с полным запасом жизненных сил. На встречу с Альтаиром я явилась значительно раньше положенного. В аккуратно подстриженном кустарнике перед входом при моем появлении шевельнулось что-то сероватое. Раздавшийся оттуда глуховатый голос сообщил: «Все готово!» «Отлично!» — хмыкнула я. «Спасибо, дорогой!» «Покажи ему там!» — фыркнул из кустов падальщик. «Сожри этого высокомерного гада с потрохами!» «Непременно». Одарив приятеля улыбкой пираньи, я решительно направилась к дверям. Мое появление в ресторане произвело фурор. Синий бархат славился тем, что здесь собиралась элита города, и именно поэтому сюда магнитом тянуло тех, кто хотел к этой элите принадлежать или планировал завести полезные знакомства. Я знала, что выгляжу великолепно. Я продумала каждую мелочь, учла каждую деталь. В моей внешности сегодня не было ни одного изъяна. Чтобы игра удалась, мне нужно было выглядеть стильной, безумно сексуальной и абсолютно недоступной, недосягаемой, как луна в небе. Чтобы у каждого, кто на меня смотрел, сводило нутро от желания, и при этом возникала мысль: она мне не по зубам. Это тоже был расчет. Альтаир тщеславен, ему нравится ощущать чужую зависть. Судя по желанным взглядам, которыми меня пожирали, все получилось как нельзя лучше. Ведь они только смотрели, остро, но с тоской, отчетливо осознавая, что недостаточно хороши для меня. Безумно дорогой костюм, подчеркивающий фигуру, украшения, аксессуары и безупречный макияж были лишь частью образа. Главное — взгляд уверенной в себе хищницы, текучие и ленивые движения, жесты и мимика. Я шла к своему столику, покачивая бедрами, и почти физически ощущала, как чужое внимание облизывает мою кожу. Когда-то это заставило бы меня смутиться, но сейчас, после тренировок Эфа, я преспокойно могла с той же уверенностью пройти здесь и вообще без одежды. И ни один мускул не дрогнул бы на лице. Эф был прав. Чтобы вести игру чисто, профессионально, нужно забыть о стыде и совести. Особенно, когда играешь с демоном. Мне снова почудился взгляд хозяина мотеля. Я усмехнулась и сделала заказ подоспевшему официанту. Альтаир наверняка опоздает. Он считает, что эта привычка добавляет ему солидности и дает понять окружающим, кто главный. «Алиса!» Прозвучавший над ухом голос заставил меня мысленно поморщиться, но только мысленно. Внешне я осталась абсолютно спокойной. На стол напротив опустился Витя. «Хм, интересно. Не верю, что он оказался здесь случайно». Витя таращился так, что раньше я бы наверняка испугалась. Но сейчас у меня появился иммунитет к чужим взглядам. На фоне того же Эфиала Витя выглядел откровенно жалким. Я молча продолжала на него смотреть, не произнося ни слова. Было видно, что он шел сюда полной решимости, но сейчас эта решимость частично испарилась.